Предисловие. Когда я был маленький, очень, очень давно, я читал одну книжку, она называлась «Пиноккио» или «Похождение деревянной куклы». Деревянная кукла по-итальянски «Буратино». Я часто рассказывал моим товарищам, девочкам и мальчикам, занимательные приключения Буратино. Но так как книжка потерялась, то я рассказывал каждый раз по-разному, выдумывал такие похождения, каких в книге совсем и не было. Теперь, через много-много лет, я припомнил моего старого друга Буратино и надумал рассказать вам, девочки и мальчики, необычайную историю про этого деревянного человечка. Алексей Толстой.